Путешествие. Многие смотрят на путешествие как на шанс сбежать от надоевшей жизни, от себя самого. Они надеются, что где-то там ждет другая жизнь, полная счастья и любви. Стоит только сесть на самолет, и все изменится. Но, к сожалению, на новом месте быстро приходит понимание. С собой в дорогу вы всегда берете самого себя. Помню, когда у меня был депрессивный период, я поехала в Крым. Купалась в море, покупала на рынке свежие ягоды, лежала на песке, путешествовала по древним городам, каталась по горам на машине и была несчастна. Я смотрела на все эти города, горы и думала, во всем этом нет никакого смысла. «Что пользы пересекать моря и менять города?» — спрашивал Сенека. «Если хочешь бежать от того, что не дает тебе покоя, другим должно быть не место, а ты. Представь себе, что ты приехал в Афины, приехал на Родос, выбирай какую угодно страну. Разве важно, какие в ней нравы? Ведь твои-то нравы с тобою». Сенека говорит, что путешествие может подарить чувство новизны и этим отвлечь от тревог. Но оно не лечит. Это все равно, что больному дать интересную игрушку. Она отвлечет на время, но не уменьшит боли. Путешествие не вылечит от депрессии, несчастной любви, от скорби и горя, потому что путешествие не может изменить их причин, убеждений, которые укоренились глубоко внутри вас. Поверь мне, нет дороги, которая уведет тебя прочь от влечений, от гнева, от страха. А будь такая дорога, весь род человеческий пустился бы по ней сомкнутым строем. Все эти недуги будут томить тебя и иссушать в странствиях по морям и по суше, пока ты будешь носить в себе их причины. Ты удивляешься, что бегство тебе не помогло? Но все, от чего ты бежишь, с тобою, утверждал Сенека. Но что же делать человеку, который устал от самого себя и от жизненных тревог, хочет бросить все и сбежать? Сенека отвечает на этот вопрос так. Больному следует искать не новых мест, а лекарства. Человек сломал бедро, подвернул сустав. Не в повозку и не на корабль должен он садиться, но позвать врача, чтобы тот срастил сломанную кость, вправил вывих. Так неужели, по-твоему, можно вылечить переменную мест душу, сломанную и вывихнутую во многих местах? Путешествия могут показать нам те грани жизни, о которых мы не знали. В путешествиях мы знакомимся с другими людьми, именно их взгляды на жизнь, их слова, беседы с ними изменяют нас. Именно это и становится нашим лекарством. Путешествие хорошо не перемены мест, а перемены окружения, перемены людей и обстоятельств. В моей жизни было путешествие, которое заставило меня посмотреть на жизнь так, как я никогда не смотрела. Оно стало катализатором нового этапа в жизни. Но изменили меня не красивые места, а разговоры с новыми знакомыми. Эти люди показали, как можно по-другому смотреть на этот мир, и это было бесценно. Другое путешествие поменяло мой взгляд на отношения с близкими. Тогда я поехал отдыхать к подруге и неделю прожила в ее семье. Мне очень понравилось наблюдать, как ее домочадцы общались между собой. Без насмешек, даже в шутку, с полным принятием и постоянным выражением любви к друг другу. У них я научилась говорить друзьям и родным о том, как я их люблю, а также постаралась убрать из своей речи сарказм и насмешки. Мы не изменимся, если останемся в прежнем окружении. Если вы живете с жадными, завистливыми, ограниченными людьми, то сами станете таким, даже если этого не хотите. И наоборот, начинайте общаться с живыми, яркими, смелыми людьми. Тогда вы сами найдете в глубинах своей души смелость и яркость, присущую вам от природы. Эпиктет говорил, что путешествие — это шанс приобрести новые привычки и отказаться от старых. Поэтому философы советуют даже удаляться из Отечества, потому что старые привычки отвлекают и не дают возникнуть какому-то началу иной привычности. Если вы чувствуете, что закостенели, задыхаетесь и тонете в болоте, отправляйтесь в путешествие. но не по местам, а по мнениям, по разговорам, по людям. Пусть это будет путешествие скорее не физическое, а духовное. Поезжайте туда, где будете вынуждены общаться с теми, с кем бы обычно не разговаривали. Не берите с собой старых друзей. Вы едете не смотреть достопримечательности, а становиться другим человеком. Не берите с собой страхи и скорби. Возьмите с собой смелость и любопытство. Смените парадигму, в которой живете. Уйдите от пропитанных сожалением слов. С собой ты всегда берешь себя. И придите к словам, наполняющим силой. Себя у тебя никто не отнимет.